Глава 4. Начало долгого фестиваля. «Окружите его и начинайте атаку!» Сотни накуджуков ринулись на врага, повинуясь приказу. Мечи, копья и стрелы градом посыпались на огромное существо в виде гигантского льва. Золотой лев излучал яркую ауру, распространявшую свое влияние на десятки метров и освещавшую накуджуков. «Бададыщ!» Золотой лев яростно зарычал и ударил лапы по земле, отчего ее поверхность начала трескаться и ощутимо трястись. Когда он прижал лапу к земле, под ней оказалось раздавлено 10 накуджуков, но, несмотря на то, что на них наступали и давили, накуджуки все продолжили атаковать. Самые храбрые из них даже взбирались на тело льва и пытались ранить его своими копьями, но золотой лев был покрыт шерстью твёрже стали, которая заменяла ему броню, так что копья наносили ему в лучшем случае 20-30 урона за удар. Однако, учитывая, что льва окружили сотни накуджуков, и каждый из них наносил по 20-30 урона, то общий показатель причиняемых ими повреждений составлял от 5 до 8 тысяч урона. Из-за этого золотой лев довольно быстро потерял свой величественный вид, и тем не менее он еще не утратил присутствие несгибаемого боевого духа. «Чёрт, ну и зверюга! С начала битвы прошло 30 минут, и мы нанесли ему уже более 300 тысяч урона!» Покачал головой человек в тяжелой черной броне с таинственным узорчатым тиснением на ней. «Он один из тех, кто когда-то изгнал силу тьмы, так что ничего удивительного», — проговорил старик в капюшоне. «Сила тьмы? Именно. Впрочем, с тех пор он заметно ослабел. Но, возможно, все дело в другом измерении. Скорее всего, ты тоже чувствуешь его влияние. Здесь мана восстанавливается в несколько раз медленнее, чем в Средиземье. Кстати говоря...» Рыцарь остановился и проверил свой запас маны. В начале боя ему пришлось использовать 50% от общего количества магической энергии, и обычно на ее восстановление уходило не более 15-20 минут. Но, как оказалось, к этому моменту восстановилось только 75%, значит, регенерация маны здесь протекала в два раза медленнее, чем в Средиземье. «Это из-за того, что твой источник маны слишком далеко, и по той же причине этот монстр ослаб. С момента рождения сил ему придавала именно мана, однако здесь насыщенность маны ниже, чем обычно. Если бы мы находились в Средиземье, то нам ни за что не удалось бы победить его таким количеством накуджуков. Нам повезло!» Старик со смехом снял капюшон. Его лицо было испещрено морщинами и выглядело минимум на сотни лет возраста. Старик с костяным посохом в руках был никто иной, как архиепископ церкви Асеусу Маситу. Рыцарем же в черной броне был Алан. «Значит, в Средиземье он был бы в несколько раз сильней?» Услышав объяснение Маситу, Алан удивленно посмотрел на Золотого Льва. В данный момент они находились в измерении под названием Скейл. Алан прибыл сюда через 2 месяца после встречи с Маситу и изменения своего класса на рыцаря погибели, поклявшись отомстить Арку. С того момента он не прекращал совершенствовать свои навыки, ясно осознавая, что Арк — сильный соперник. Но после получения класса рыцарь погибели и знакомства с Красным, его уверенность в себе значительно возросла. Рыжеволосый открыл Алану множество удивительных секретов о новом свете и попросил его о поддержке. Недолго думая, Алан согласился. Несмотря на то, что истинные мотивы Красного так и остались для него тайной, он решил сотрудничать с ним так, как хотел свести счёты с Арком, а остальное не имело для него значения. И первым поручением Красного стал захват измерения Скейл и присоединение его к Средиземью. Чтобы попасть в это загадочное измерение, Алану пришлось пройти через пространственно-временной туннель, и вот он был здесь. Изначально Скейл являлся частью Средиземья, однако когда Темный Лорд исторгнул свою предсмертную разрушительную магию в этот мир, часть областей Единого Мира, контролируемых мировыми древами, отделилась. Как и в случае с Саутандалем, Скейл можно было вернуть на прежнее место, возродив его мировое древо. Но на пути к достижению этого Алана ждало множество препятствий. «Никогда бы не подумал, что возносить отделившиеся измерения так сложно». Алан узнал об этом только со слов Маситу, но, как оказалось, Игдрасиль и Юзурия были одними из слабейших мировых древ, и именно поэтому магия Темного Лорда нанесла им меньше вред, и они отдалились от первоначального местонахождения не на слишком большое расстояние. Однако в новом свете насчитывалось немалое количество мировых древ. Божество, создавшее этот мир, называлось Отцом и Матерью Миров. Но если говорить о Новом Свете как об игре, то его история разделяется на эпизоды. И измерение Скейл было создано этим гипотетическим божеством в более позднем эпизоде, чем Саутандаль, и потому его сложность была гораздо выше. Средний уровень монстров в Скелле был 400-й. Здесь хоть и редко даже встречались монстры 500-го уровня и выше. Но главной преградой на пути к возрождению мирового древа стал его страж. Монстр 950-го уровня — зверь-дракон Барас. Несмотря на свое имя, страж имел форму золотого льва. Даже использовав 50 свитков проницательность, Алану так и не удалось разузнать о нем хоть какую-либо информацию, кроме того факта, что зверь-дракон Борос был не обычным монстром, а высокоуровневым NPC. Другими словами, если бы Алану каким-то образом удалось вознести скилл, то Борос мог бы давать игрокам квесты вместо того, чтобы нападать на них. И, возможно, он бы отнесся дружелюбно к Алану, не будь тот рыцарем погибели. «Чужестранец, от тебя исходит темная аура. Я чую в ней бесконечную ненависть к миру. Я не могу позволить тебе приблизиться к мировому древу, пока твои намерения нечисты». Зверь-дракон Барос стал вести себя враждебно, едва завидев Алана. Но Маситу узнал о тайнах мира от Красного и ожидал подобного исхода. Когда Алан создал ведущий в скилл пространственно-временной тоннель, Маситу мобилизовал на куджуков, все еще хранивших верность Красному, и когда огромный золотой лев распознал намерения званых гостей, на куджуки пошли в атаку без каких-либо колебаний. «Какая наглость!» Увидев превосходящие силы врага, Барос раскрыл необъятные крылья и поднялся в воздух, видимо, посчитав, что в наземной битве преимущество будет за накуджуками, но именно этого Алан и ждал. «Сейчас у нас есть шанс схватить его!» Крик Алана послужил сигналом для демонических тварей, до этого скрывавшихся за крутым горным откосом. Десятки крылатых демонических змеев подлетели к Боросу и накинули на него черную сеть. Несмотря на яростные взмахи крыльями, он был обездвижен. Спустя какое-то время он окончательно запутался в сети и рухнул на землю. Зверь-дракон Барос был пойман в сеть тления. Сеть продержится на протяжении 10 минут и будет сжигать жертве стоит нет маны каждые 10 секунд. При этом скорость передвижения атаки цели снизится на 30%. Как такое может быть? Эта сеть высасывает из меня силу! Пока Барос брыкался и рычал, Маситу со смехом ответил. Ха-ха, а ты и правда забыл? Вспомни! Сотни лет назад мы уже ловили тебя в сеть тления. Эта сеть веками впитывала в себя проклятую магию. Проклятая магия! Значит, вы... А ты все такой же тугодум, как и раньше. Да, последователи Великой Тьмы. О, нет! Древнее пророчество сбывается! Зверь-дракон пошатнулся и застонал, словно от сильного удара, но в следующее мгновение он резко поднял голову и проревел. «Нет, оно не может сбыться! Даже если так предначертано судьбой, зверь-дракон Барос не позволит этому случиться, иначе тьма поглотит этот мир! Силам тьмы настанет конец здесь и сейчас!» Зверь-дракон раскрыл пасть, что заставило окружающий воздух закружиться в вихре, и начал всасывать воздух в себя. Алан и Маситу находились в 100 метрах от льва, но все равно ощутили на себе его мощь. Это было сильнейшее оружие зверя-дракона, обладавшего атрибутами леса и земли. Его кислотное дыхание плавило все, к чему прикасалось. На куджуке 300-го уровня не могли противостоять навыку элитного NPC 950-го уровня, но и бежать им было некуда, так как радиус действия навыка составлял несколько сотен метров. Однако при виде этого глаза Маситу лишь восторженно распахнулись. «Сейчас, Алан, давай!» Алан стрелой метнулся вперед и метнул в Бороса некую черную сферу. В полете сфера начала источать черную зловещую ауру, и затем она оказалась затянута в поток воздуха и попала в раскрытую пасть монстра. Зверь-дракон отшатнулся и отступил, а затем с воплями начал кататься по земле. «Ха-ха-ха-ха-ха! Глупец! Да, это энергия тьмы из алмаза дьявола! Тебе же не нужно объяснять, что это такое, не так ли? Скоро твоя сила послужит целям Великой Тьмы!» Прокричал Маситу с безумным блеском в глазах. Именно с помощью алмаза дьявола Алан накапливал свою силу, помещенную в тело поверженного монстра. Камень мог поглощать его силу, и Алан, в свою очередь, мог поглощать силу из алмаза дьявола.